Планки палисадника. Замечательный ученик, сначала было недоверие, остроумный архистратик, забота о будущем, деловой разговор, потом было непонимание. «Кто изобрел Сегнерово колесо?» — спрашивает Тик. «Сегнер», — уверенно отвечаю я. «Так», — замечает Тик. «Это всегда так бывает», — поясняю я. «Сегнерово колесо изобрел Сегнер. Воздушный шар Монгольфьер изобрели братья Монгольфьеры. Капли Зеленина изобрел Зеленин». «Так-так-так», — улыбнулся Тик. «Значит, капли датского короля изобрел датский король?» «Нет, ребята», — говорю я, — «это уж я точно знаю. Капли датского короля изобрел поэт Булат Акуджава». «Да, действительно, не совпадение». «Вот видишь», — говорит он, — «так кто изобрел Сегнерово колесо?» «Знаю», — воскликнул я, — «его изобрел писатель Ефремов». «Куда хватил? Ты не торопись». «Сегнерово колесо изобретено за 17 веков до Сегнера. А ты говоришь, Ефремов, вот если бы мы тебя спросили, когда будет изобретено Сегнерово колесо, тогда бы ты, может быть, был бы и прав. А мы стараемся предсказывать только прошлое, несмотря на то, что это ужасно трудно». «Ну, предскажите прошлое». «Сейчас предскажем». И, слушая их, я смотрел в окно и видел, как из соседней школы возвращаются домой ученики. Один ученик держал в руке палочку и старался зацепить ею каждую планку палисадника, вдоль которого шел. Надо отдать справедливость его настойчивости. Если какая-нибудь планка оказывалась не зацепленной, ученик непременно возвращался, чтобы все-таки ее зацепить. Его действия напоминали мне планомерный ход истории, которая не любит перескакивать через события. И если случайно перескакивает, то непременно возвращается, чтобы не иметь досадных пробелов. Я подождал, пока этот замечательный ученик закончит свою историческую деятельность, перестанет трещать над ухом, и взялся записывать предсказания моих приятелей. Так вот, во втором веке до нашей эры один инженер по имени Герон Александрийский изобрел Сегнерово колесо, которое работало не как у Сегнера, при помощи воды, а при помощи пара, как современная турбина. Он изобрел паровую турбину реактивного действия. Он взял котел, прикрыл его крышкой, вставил в крышку трубку, провел ее в шарик, из которого торчали два загнутых в разные стороны рожка. Когда вода в котле закипала, пар попадал в шарик и вырывался из него через рожки. И по всем реактивным законам физики шарик крутился. Герон увидел это и ахнул. «От террас! Если к этому шарику придет насос, он будет воду качать. А если колесо, получится самоходная колесница!» Он чуть был не подумал, что если к такому шарику приделать корабельный винт, он, пожалуй, станет и корабль двигать. Надо сказать, что в то время еще существовал рабовладельческий строй. Рабы качали воду, ворочали веслами, таскали тяжести и вообще делали самую трудную работу. А Герон Александрийский, возможно, даже подумал о том, чтобы прекратить рабовладельческий строй и перейти к следующему феодальному строю при помощи своей машины. А может быть, и не подумал, я тут ничего не могу утверждать. Но как бы то ни было, Герон Александрийский прежде всего надел навехонький хитон и помчался со своей новостью к царю, вне себя от радости. Шутка ли, такое дело изобрел. Вбегает он, значит, в приемную царского дворца и сразу к секретарю. «Здрасте», — говорит, — «царь дома?» Секретарь посмотрел на него и сощурился. «По какому делу?» «Дело, — говорит, — государственной важности». Секретарь опять сощурился. «Обманываешь!» «Да ты что, честное древнегреческое!» Секретарь не верит. «Не может быть, чтобы у тебя было государственное дело!» «Почему не может быть?» — обиделся Герон. «Потому что ты не государственный муж. Вот если бы ты был какой-нибудь сановник или стратег, то другое дело. А то ты простой инженер, ясно обманываешь». Тогда Герон хотел обозвать секретаря бюрократом, но призадумался, поскольку в обиходе этим словом еще не пользовались, несмотря на то, что половина этого слова греческого происхождения. И это очень затрудняло жизнь. Потому что когда бюрократа обзывали бюрократом, он понимал только наполовину и, прежде всего, обижался. А инженер Герон был человеком смекалистым, недаром он был инженером. Он решил не ругаться, а действовать более тонко в психологическом отношении. «Ну что ж», — говорит Герон, — «не веришь? Не надо. Тебе ж хуже будет. А я пошел. Пойду-ка лучше полежу на Александрийской травке. Может, что-нибудь еще изобрету. Пока». Тут ж секретарь испугался. А вдруг в данном конкретном случае он совершает служебную ошибку? Вдруг его в данном конкретном случае не погладит по головке? «Эй-эй-эй, ты погоди, изобретатель!» — засуетился секретарь. «Успеешь. Ты лучше скажи, зачем к царю шел?» «А ты что, царь?» — ответил Герон. «Я же к царю шел, а не к тебе». Секретарь немного подумал и вздохнул. «Ладно, подожди, сейчас доложу. Но имею в виду, если обманываешь, тебе не сдобровать». И, ощутив твердую волю инженера, секретарь пошел к царю. В это время приемная стала наполняться сановниками и чиновниками, среди которых попадались также стратеги и даже один архистратег. Все они смотрели на Герона свысока и дружно обливали его презрением, потому что он был всего лишь инженером и не был не только стратегом, но даже сановником он не был никогда. «Ну что, Герон, все изобретаешь?» — спросил архистратег, самый главный среди присутствующих. И все рассмеялись, поскольку этот архистратег, по должности своей, был также самый остроумный человек. «Так точно», — ответил Герон. «Ну, изобретай, изобретай», — сказал архистратег, и все рассмеялись еще пуще. Так они все веселились, чувствуя свое превосходство и относясь к себе с большим самоуважением. Но когда вышел секретарь и поманил пальцем Герона, смех сразу прекратился, а все сановники, чиновники и даже стратеги немедленно зауважали Герона. Сам остроумный архистратег сказал: «Герон, тебя вызывает царь. Еще неизвестно, что из этого выйдет, поэтому облей нас всех на всякий случай презрением и взгляни на нас свысока. Если тебя назначат нашим начальником, нам будет очень приятно, что ты нас уже заранее облил презрением. А если царь велит тебя казнить, нам будет приятно отрубить тебе голову за то, что ты обливал нас презрением, не имея на это никакого права. Пожалуйста, не стесняйся, обливай». «Обливаю», — весело сказал Керон и вошел к царю. Царь сидел на троне из слоновой кости и читал длинный лист папируса, держа его обеими руками. Пальцы его были в перстнях, а перстни сверкали бриллиантами чистейшей воды. «Как дела, Герон?» — спросил царь, не отрываясь от чтения, показывая таким образом, что он способен одновременно делать несколько государственных дел, а именно сидеть на троне, читать папирус и спрашивать подданного о делах. Кроме этого, царь еще и ел конфетку. Несмотря на такую страшную перегруженность, царь был бодр и трудоспособен. «Дела идут», — почтительно сказал Герон, поражаясь царскому трудолюбию. «Это хорошо», — произнес царь. «Ну, ступай. Ты мне мешаешь читать интересный папирус. Скажи секретарю, чтобы он дал тебе 100 червонцев. Видишь, я никогда не забываю о подданных. Ну, ступай, ступай». «Хотя нет, лучше пусть он даст тебе 50 червонцев. Видишь, как я бережно расходую государственные деньги. Нет, еще лучше. Пусть он даст тебе 5 червонцев. Видишь, как я забочусь о том, чтобы деньги тебя не развратили». «Ваше Величество», — сказал Герон, — «я не хочу брать денег просто так, ни за что». «Это хорошо», — сказал царь, продолжая делать сразу несколько государственных дел. «Это хорошо. Скажи секретарю, чтобы он ничего тебе не давал. Видишь, как я прислушиваюсь к желанию подданных». «Ваше Величество», — сказал Герон, — «я изобрел паровую машину». «Это хорошо», — сказал царь. «Скажи секретарю, чтобы он дал тебе знак большого-пребольшого орла. Знак ничего не стоит, так что ступай». И Герон ушел. «Ну и что же тебе сказал царь? Что сказал царь?» — загалдели чиновники, сановники и даже стратеги. «Он велел дать мне знак», — сказал Герон. «О-о-о!» — воскликнули чиновники, сановники и стратеги. А секретарь сейчас же без разговоров открыл сейф, вынул новенький знак большого-пребольшого орла и приколол к новенькому хитону Герона. «Носи на здоровье», — сказал он. «Заходи, когда будет время». Но в этот момент раздался звонок, и секретарь побежал к царю. «Герон», — грозно сказал архистратег. «Что бы это значило?» «А я почем знаю?» — ответил Герон. «Наверное», — сказал архистратег, радостно потирая руки, — «царь передумал. Скорее всего, ты нас надул. Скорее всего, ты самозванец». Но тут выбежал секретарь и снова позвал Герона в кабинет. Архистратег разочарованно вздохнул. Царь расхаживал по кабинету и думал. «Герон», — сказал царь, — «почему ты так быстро ушел?» «Так вы же мне велели, ваше величество». «Велели, велели. Тебе лишь бы отхватить знак». «Хорошо. Ну уж ладно, носи». «Так что ты там изобрел?» «Паровую машину, ваше величество». «Что это за машина?» «Хорошая машина, ваше величество. Она может качать воду». «Не надо. Для этого рабы есть», — поморщился царь. «Она может двигать корабли». «Не надо, Герон. Для этого тоже есть рабы», — сказал царь и зевнул. «Она может крутить колеса». «И для этого тоже рабы есть», — сказал царь и потянулся. «Но взгляните, ваше величество». «Взгляните, взгляните. Ну, покажи». «С радостью, ваше величество. Пойдемте ко мне в мастерскую». «Да ты с ума сошел», — обиделся царь. «Как-то царь будет ходить по мастерским, а кто в это время будет сидеть на троне? Ты давай ее сюда принеси». «Сейчас принесу», — воскликнул Герон. «Только никуда не уходите». «Ладно, подожду», — сказал царь и уселся на трон. И действительно, Герон привез царю свою машину. Царь посмотрел на нее, собрал чиновников и стратегов и сказал: «Мы, как покровитель искусств, одобряем данную игрушку. Нам, как мыслителю, очень приятно думать, что эта игрушка создана под нашим покровительством. Мы, как образованнейший монарх, велим описать данную игрушку на специальном папирусе. Или лучше, давай-ка на пергаменте». «А воду качать будем?» — спросил Герон. «Помолчи», — поморщился царь. «Мы еще не кончили. Значит так. Мы, как образованнейший монарх, запрещаем пользоваться этой игрушкой кому бы то ни было, кроме нас. Пусть она крутится для нашего удовольствия. А вот пущай, качают рабы. Их и так девать некуда». Вот как это было. Тут надо сказать, что не поняли Герона начисто. То есть его настолько не поняли, что даже не наказали за смелость ума. Потому что Герон Александрийский обогнал человечество на целых две общественные формации. Еще должен был пройти рабовладельческий строй, потом феодальный, и только потом уже подобная игрушка могла найти себе практическое применение. Тик-так, тик-так, тик-так. Как было бы хорошо, если бы все шло без сучка, без задоринки. Но много ли на свете примеров, когда история не возвращалась бы ударить своей волшебной палочкой по пропущенной планке? Тик-так, тик-так.